Глава 10. 27 августа 1914 года, где-то в Восточной Пруссии. Оприходование трофеев и пленных – дело непростое и не быстрое, особенно при столь незначительных людских ресурсах. Да и рискованное, чего уж там. Поэтому Максиму пришлось немало понервничать, пока его бойцы не распихали людей по импровизированным камерам, глухим кабинетам комендатуры. Связывать никого не стали. Незачем. Просто забрали оружие и поместили в комнаты, лишенные окон. Большей частью, конечно, загнали в подвал. Водителей отделили от основной массы и закрыли в отдельном помещении. Офицеров тоже, причем разделив на второстепенных функционеров и значимых. Три легковых автомобиля и два грузовика – это ценность, и немалая. Тем более, что все они были представлены довольно свежими образцами. Каждому год-два, не больше. Чего только стоил роскошный Дюпон, явно возивший генерала. Бросать их здесь – глупость. Сжигать или иначе как уничтожать – расточительство. Так что, немного поддергавшись, Максим велел вытащить водителей и передал в распоряжение Хоботова. Инструктировать. С каждым из них сядет русский солдат с пистолетом в руке и станет их контролировать. Чтобы подчиняться приказам, им надлежит выучить несколько простых слов. В общем, ничего хитрого. Сам же с четверкой бойцов лазил по комендатуре, занятой штабом корпуса, еще так и не успевшим отсюда съехать. Карты, отчеты, статистические заметки, рапорты, переписка. В мешки полетело все. Особенную ценность представляли доклады разведки, выявляющие вопиющие промахи русской императорской армии. Но главное – бензин. Его на складе комендатуры оказалось достаточно, чтобы и автомобили все заправить, и запасы кое-какие загрузить. На всякий случай. Время утекало, словно вода. «Проклятие!» – прошипел Максим, глянув на часы. Кроме документов, он загрузил печатные машинки и прочие полезные в хозяйстве вещи. Тупо не хотел порожняком ехать к своим. Да и рассчитывал, что чем больше трофеев привезет, тем лучше. Победителей, конечно, не судят. Но он был совсем не уверен в своей судьбе. Слишком уж он круто куролесил для этих лет. С одной стороны, победителей не судят. А кто он, если не победитель? Ведь притащит им на закорках командира вражеского корпуса, предварительно разгромив штаб и фактически сорвав немецкое наступление на данном участке. Важном, очень важном участке. Можно сказать, что и решающим, определяющим ход ключевой операции фронта, так как это предотвращало окружение армии Самсонова. Да и настрелял фрагов он знатно. От действия горстки его людей противник понес одних только прямых потерь до батальона. А провокация и дезинформация? А освобождение военнопленных, которые одним фактом своего наличия в тылу должны оттянуть на себя 2-3 полка, те самые, что так нужны немцам на передовой. В общем, кругом герой. С другой стороны, кто он такой? Ни имени, ни документов, ни знакомых. Сюрприз на ножках. Да еще и действующий совсем не так, как должно уважающему себя джентльмену. Во всяком случае, в головах рафинированных интеллигентов и наиболее бестолковой части офицерского корпуса. Нормальные-то офицеры иллюзий не испытывали, особенно успевшие повоевать. Тот же начальник штаба Северо-Западного фронта, в зоне ответственности которого Максим и действовал, уже этой осенью отдаст приказ наступать, выставляя перед собой гражданское население. Грубо и жестоко. Но на войне паркетные правила Института благородных девиц не действуют. И Ароновский Владимир Алоизиевич это прекрасно понимал. И понимает. Другой вопрос, что слишком успешные действия Максима могут высветить и выставить в дурном свете откровенные промахи того же Ароновского и его командира, генерала Жилинского, того самого, что про все полимеры в ходе проведения восточно-прусской операции. Ведь именно Яков Григорьевич всецело ответственен за то, что две русские армии замахнулись на рубль, да ударили на копейку, хотя могли в течение месяца добиться по-настоящему значимых успехов. Иными словами, что Жилинский, что Ароновский, что другие лица, ответственные за провал операции, могли вполне пожелать не выставлять так уж ярко и явно собственную некомпетентность. А потому геройский Максимка им не нужен, совсем не нужен и крайне неудобен. Они и под трибунал его могут отдать, если смогут, если успеют. Хотя, конечно, их поведение достаточно сложно предсказать. В общем, сколько он ни думал, переход в расположение русской императорской армии выглядел откровенной авантюрой, поэтому он прикидывал свои планы с куда большим размахом. И не только заправлял все свои автомобили бензином, но и канистры. Канистры современного типа изобрели в Германии в 1937 году. До того использовали широкий ассортимент самых разнообразных емкостей. Например, простые короба из тонкого листа железа с приваренным донышком. Такие удобно было складировать, но не использовать в повседневной жизни. Загружал в грузовики, чтобы запас иметь, мало ли. «Время, время!» – пробубнил Максим, осматривая колонну, подготовленную к выступлению. Форд был выдвинут вперед в головной дозор, просто потому, что идущий следом Даймлер Йозефа мог вести огонь из пулеметов прямо поверх этого фанерного пепелаца. То есть на курсовом направлении получалось сосредоточить 3 станковых пулемета, способных сдуть не то что роту, батальон на марше, если внезапно да по колонне. Следом свежие германские трофеи, загруженные словно ишаки всяким ценным имуществом. Грузовики, разумеется. Легковые автомобили выделялись для перевозки ценных пленных. Замыкал же колонну «Даймлер Яна». Курсового пулемета там не было смонтировано за неимением у кабины крыши, но вот на корме парочку разместили. Ретирадных, чтобы отстреливаться от преследователей. Ну и гранат туда 2 ящика дали. Поручик с Восковым еще раз пробежались по колонне. Удовлетворенно кивнули и стали выводить особо ценных офицеров, завязывая им глаза и связывая руки, а потом усаживая в легковые автомобили. Генерала загрузили в его роскошный дюпон, подсадив под бочок раненого полковника. Тот уже проснулся и протрезвел, ошалев от осознания происходящего, но не возмущался и глупых вопросов не задавал. Почему Андрея Петровича подсадили к Герману? Так подвеска генеральского автомобиля не шла ни в какое сравнение с грузовиком, и его ране там было намного спокойнее, даже сидя. Тронулись. Поначалу медленно. 7-8 км в час, не больше. Но улочки этого городка уже опустели. Зато недолгое время, что отряд Максима провозился возле штаба корпуса, горожане умудрились узнать. В город вошли русские. Вот носа и не показывали за ворота, опасаясь проблем. Выехали на дорогу, добавили скорости, разогнавшись до 15 км. Мимо поплыли пасторальные пейзажи. Нивы, пастбища, леса с перелесками. А где-то там вдалеке громыхали орудия. Максим корпел над картой, пытаясь понять, как и куда ему выруливать. Угадать с местом прорыва — большая удача. Где сейчас позиции заняли немцы? Где русские? Как сделать так, чтобы свои по ним огня не открывали? Одно сплошное белое пятно и догадки. Вечерело. До заката еще было 2, может 3, но освещенность от этой термоядерной лампочки заметно поубавилась. И угол стал менее подходящим, и облака набежали. Под темноте на грузовиках линию фронта преодолевать глупо. Можно легко попасть под жестокий обстрел. Да и нестись, не разбирая дороги, поручик не хотел. Здесь были уже не тылы. Звуки артиллерийских выстрелов приближались. Колонна остановилась перед небольшим гребнем протяженного пологого холма. Синичкин довольно четко выполнял инструкции, выданные ему командиром. Вот и сейчас остановился перед очередным препятствием. И тут же рядовой, выскочивший из форда, устремился к пригорку. Несколько секунд там что-то рассматривал, однако, вернувшись, солдат не полез обратно в грузовик, а, доложившись Синичкину, побежал к поручику. «Ваше благородие!» — козырнул там, подбежав. «Что там? Немцы, ваше благородие! Пушки стреляют куда-то, стволы задрали вверх и стреляют!» Максим вылез из машины, и направился проверить обстановку сам. Так и есть. Немцы. Только не пушки, а гаубицы. Перед взором поручика вольготно расположилась батарея 105-миллиметровых легких полевых гаубиц, которые, судя по всему, работали по квадрату или по выявленной цели. Улыбнувшись очередному подарку судьбы, Максим вернулся к колонне, приказал Синичкину чуть съехать с дороги, а потом, забравшись за один из пулеметов своего «Даймлера», велел Йозефу трогать вперед самым малым ходом. Выскакивать целиком на пригорок не было никакого смысла. Целый взвод охранения мог приголубить ответным огнем. А вот так, аккуратно вынырнув с паркой пулеметов, самое то. «Стой!» — крикнул поручик, похлопав по крыше грузовика, и Йозеф затормозил. «Короткими, по очереди. Сначала стреляю я, потом ты. Пока ты стреляешь, я перезаряжаюсь, потом наоборот, ясно?» — произнес Максим стоящему за вторым пулеметом Хоботову. «Так точно!» — кивнул тот и повторил слова. «Хорошо», — буркнул поручик и открыл огонь. Немцы засуетились, заметались. Кто-то бросился бежать, кто-то попытался найти укрытие, кто-то стал отстреливаться стоя ли, с колена, или даже залег, благо вокруг пушек трава была крепко вытоптана, из-за чего вокруг пулеметов засвистели пули, но не богато. Стрелки выбивались в первую очередь, так как были прекрасными мишенями. Одна лента ушла, вторая, однако, зарядившись по новой, наш герой новых целей не обнаружил. Все, кто хотел, свою пулю получили и теперь валялись возле орудий либо трупом, либо раненым. Остальные разбежались. «Да», — задумчиво произнес Максим, рассматривая позиции противника. Потом тяжело вздохнул и, прихватив семерых рядовых, отправился к гаубицам. Ничего хитрого делать он не стал. Четверых бойцов он посадил вскрывать укупорки с артиллерийскими выстрелами и потрошить гильзы. Благо, что при раздельно-гильзовом заряжании это было несложно. Еще двоих заряжать орудия, а потом забивать им стволы всяким твердым хламом, камнями, металлическими инструментами и прочим. Седьмой вязал длинный шнурок из запасной веревки. Сам же Максим прошелся по гаубицам, снял с них панорамы и тщательно прошелся молотком по остальной части прицела. Минут через пять все оказалось готово. Бойцы укрылись за холмом, а поручик отошел на максимальную дистанцию и дернул за длинный шнурок, последовательно подорвав все гаубицы. Ну как подорвал? У одной только ствол разорвало, у остальных всего лишь раздуло. Потом поджег дорожку, выложенную из артиллерийского пороха, и отправился к грузовику. Где-то через минуту огонь добежал до боеприпасов, охватив у купорки выстрелов, которые, ко всему прочему, еще и бензином спрыснули. А колонна, сразу после воспламенения этого полевого эрзац-склада, пошла дальше, благо что дорога находилась чуть в стороне от батареи. Миновали около 4-5 километров, и им встретился новый холм. И вновь рядовой подбежал к автомобилю поручика, доложившись, что там немцы. В этот раз дело обстояло намного хуже. Дорога, поднявшись на холм, резко уходила в сторону, открывая просторную панораму на большое пшеничное поле. С одной стороны русские солдаты, с другой — немцы. Причем позиции русских были заметно перекопаны крупными, свежими, еще местами дымящимися воронками. Видимо, сюда батарея тех гаубиц и била. Прекращение обстрела немцы, вероятно, расценили как согласованный знак и готовились к атаке, вылезая из оврагов и складок местности, где-то того накапливались. Со стороны русских это было непростреливаемое укрытие, что фугасом, что шарапнелью, если из трехдюймовки работать, конечно. Слишком уж настильно летели ее снаряды. Поэтому только сейчас пережившие гаубичный обстрел пушки и захлопали. Целых две штуки. Бам-бам! Вспухли в небе белые облачка взрывов. Но пучки этой шрапнели мало подходили для ударов по рассыпанным боевым порядкам. А потому толку от выстрелов оказалось мало. Расстреляв всю шрапнель, русские артиллеристы перешли на фугасы. Но их было мало. Да и летели они слишком уж настильно, из-за чего на этом ровном поле один из 9 фугасов умудрился срикошетить от грунта, уйдя свечкой куда-то вверх и взорвавшись на приличном удалении. А другой так и вообще не взорвался. Просто скакнул, как старинное пушечное ядро, и полетел дальше. Слишком высока была их скорость и велика настильность на столь небольшой дистанции, что совершенно не подходило для задач этой войны. Пехота же вела залповый огонь через все поле, то есть занималась совершенно бестолковым занятием. Прием залповой стрельбы пехоты был пережитком былых времен, характеризующихся совсем другой материальной частью, дистанцией, формациями и тактическими схемами. Сейчас же это выглядело совершенно нелепо, в глазах Максима, во всяком случае. Ведя огонь с такой дистанции из винтовок с открытым прицелом, бойцы могли попасть в кого-то только случайно. То есть действенность обстрела была ничтожной, а для симуляции огня на подавление им банально не хватало скорострельности. Кроме того, боекомплект этих бойцов стремительно сокращался, выгорая словно туман в лучах солнца. Так что, когда немцы подошли бы на дистанцию действенного огня, русской пехоте нечем было стрелять, ее подсумки бы опустели. Впрочем, упрекнуть командиров русской пехоты Максим не мог. Они действовали вполне по уставу. Дурному и отставшему от реальной войны на десятилетия, но уставу. Тяжело вздохнув, поручик махнул рукой, подзывая к себе кого-нибудь из своих. А когда солдат с форда подбежал, приказал позвать Хоботова. «Максим Федорович», — доложился тот, прибежав. «Прибежав! Он с подросткового возраста не бегал. Лев Евгеньевич, вы поняли, что мы делали с теми гаубицами?» «Так точно», — кивнул он. «Мы выставили из-за холма пулеметы и расстреляли их». «Верно. Берите Синичкина и его форт под командование. По моему сигналу выезжайте вперед и открывайте огонь по немецкой пехоте». «Длинными очередями?» «Короткими. Держите сменную воду под боком. Черт его знает, как дело пойдет. Может, и затяжная перестрелка завяжется. Поняли?» «Так точно», — удивительно четко произнес Хоботов, рассматривая немцев в бинокль, а потом кратко пересказал суть задачи. «Вопросы есть?» «Нет, Максим Федорович. Тогда ступайте к форду и готовьтесь». «Есть!» А тем временем немцы уже начали продвигаться вперед. Русские же продолжали стрелять с залпами куда-то вдаль. В ту степь! Еще раз ухнула трехдюймовка и затихла. Видимо, кончились боеприпасы. Вообще удивительно, что хоть что-то уцелело. Вон как позиции батареи разворотило гаубицами. Незавидная ситуация для обороняющихся. Максим попытался найти хотя бы один пулемет, но не сумел. Может, он тут и был, да только воронок слишком много. Убрав бинокль в чехол, он вернулся к автоколонне, забрался на грузовик и начал отдавать распоряжение. Так как Хоботов отбыл к форду, второй пулеметный расчет был неполный. Искать замену Максим не стал, некогда. Просто решил работать из стволов посменно. Пока один обихаживает второй номер, стрелять из другого. Йозеф тронул грузовик и легонько выкатился, выставляя пулеметы над кромкой холма. Практически на уровне травы. Максим подождал, пока Хоботов выведет свой форт на позицию и даст отмашку о готовности. Повернулся к немцам и открыл огонь. 2 станковых пулемета неожиданно ударили с правого фланга в тыл, и это обескуражило немцев. Они замерли в растерянности, но ненадолго. Это ведь была прекрасно обученная, кадровая, прусская пехота. Так что прошло совсем немного времени, как ближайший к Максиму батальон развернулся в его сторону. Пехотный батальон германской армии к лету 1914 года состоял из штаба, служб тыла и 3 рот, в каждой из которых было по 3 взвода, состоящих из 4 секций по 18 солдат. Таким образом, штатный строевой состав пехотного батальона Германии к лету осени 1914 года был в пределах 650-700 человек, а полный, включая штаб и службы тыла, около 800 человек. уже изрядно потрепанный пулеметным огнем, но все еще сохранявший боеспособность. Бах! Ударила трехдюймовка шрапнелью, очень удачно причесав немцев, подставивших ей фланг. Судя по тому, как шуровали артиллеристы на своих разгромленных позициях, видимо, нашли где-то в завале еще один выстрел. Так что узкий пучок шрапнели вошел замечательно, продольным огнем выкосив немало солдат противника за раз. Батальон немцев залег, а пулеметы продолжали стрекотать, пытаясь короткими очередями выстригать немцев, что было непросто. Высокая поросль пшеницы была то еще засадой. Совершенно непонятно, куда стрелять. Впрочем, для залегших в этой траве немцев ситуация была не лучше. Видимости никакой. Так что стрелять лежа было, конечно, можно. Только куда? Вот перегрелся первый пулемет Даймлера. Потом второй. На форде уже возились, меняя воду. Максим скомандовал отъезжать назад и приготовить гранаты. А изрядно поредевшие ряды прусаков вновь поднялись и пошли в атаку. Бах! Снова ударила трехдюймовка, вновь угостившая этот злосчастный батальон продольным прострелом шрапнели. И они дрогнули. Они побежали. Просто потому, что потери достигли психически значимого предела. А следом устремился и остальной полк. Где-то через пару минут оба грузовика вновь выехали, выставляя пулеметы, но им особенно и пострелять не удалось. Противник уже удалился достаточно далеко, а выскребать с горизонта пехоту — удел не пулеметов, а артиллерии. Когда немцы окончательно отошли, скрывшись из виду, Максим восстановил ордер и не спеша поехал дальше. Заметив их, по русским позициям к дороге поспешили несколько человек. Глянув в бинокль, поручик улыбнулся. Офицеры. Визуально численность обороняющихся сил была явно больше стандартного батальона, но не так, чтобы и сильно, что наводило на мысли об огрызке полка. В сочетании с глупым расходом боеприпасов и тяжелым артобстрелом, который только-только отгремел, положение ребят было довольно безнадежным. Немцы бы легко отбросили их, нанеся немалый урон. Если честно, Максим вообще не очень понимал, почему остатки полка до сих пор не отступали. Слишком уж сильно их потрепали. Подъехав поближе, Максим высунулся и громко крикнул: «Останавливай!» Бойцы на форде его услышали, а остальные сориентировались визуально. Автоколонна остановилась, поручик вышел, оправил форму и стал поджидать явно спешащих к нему офицеров. «Здравия желаю!» — козырнул он, приветствуя их довольные физиономии. Командир полка, уже немолодой полковник со свежим, криво наложенным бинтом на голове, молча подошел и обнял поручика. Неожиданный жест. В 21 веке как-то не принято между мужчинами вот так выражать свои чувства, так что Максиму стоило немалых усилий не оттолкнуть и не дать в табло этому любителю мужских объятий. Сдерживало лишь понимание того, что в эти годы подобные жесты были нормой. Это хорошо еще он его целовать не полез. А ведь мог, очень даже мог. «Ну, спасибо, выручил», — наконец произнес тот, отпустив поручика. «Господин полковник, у меня важные пленные. Не подскажете, как скорее до штаба корпуса добраться, генералу Артамонову или кому из его доверенных лиц, а лучше бы еще и провожатого?» «Что же за пленные такие, что вы хотите их лично генералу сдать?» Немало удивился полковник. «Мой отряд разгромил штаб 1-го армейского корпуса и взял в плен генерала Гермина фон Франсуа, а вместе с ним 4 офицеров его штаба и много документов, ну и так по мелочи. Кассу, печатные машинки, пищу и бумагу». Гробовая тишина. Рот от удивления приоткрылся даже у полковника, хоть и ненадолго. Остальные же офицеры напоминали глубоководных рыб, вытащенных на берег. «Олег Петрович», наконец придя в себя, произнес полковник, «будьте так добры, помогите господину поручику». «С удовольствием», — козырнул молодой подпоручик. «Благодарю», — максимально искренне произнес Максим и улыбнулся. «Не представитесь?» «Не могу, контузило. Очнулся в траншее, засыпанной землей. Ни имени своего не знаю, ни родителей. Ничего. Вообще ничего, что касалось бы моей личности. словно вчера родился. Но ваш отряд принял командование над выходящими из окружения. Раз уж сразу не убило, то в плен сдаваться посчитал постыдным делом. Решил драться до конца и продать свою жизнь подороже. Автомобили и вооружение трофеи. Если вам угодно, то на портсигаре, что был при мне, написано имя Максим. Так что пока представляюсь как Максим Федорович, но прошу учесть, это псевдоним. Вынужденный псевдоним. «Невероятно!» — ахнул подпоручик. Остальные офицеры тоже закивали, потрясенные не меньше. «Максим Федорович», — произнес полковник, крепко пожимая ему руку, — «желаю вам скорейшего выздоровления. Пожалуй, вам пора ехать, а то немцы наведут свои гаубицы и разобьют ваши автомобили. Нам действительно стоит поспешить, но о тех гаубицах пока можете не беспокоиться. Мы уничтожили батарею. Она находилась примерно в 4 верстах дальше по дороге, ну и подожгли боеприпасы. Как должно разгоряться, рваться начнут». «Благодарю», — серьезно ответил полковник. «Не за что», — улыбнулся Максим. Попрощался с остальными офицерами и отправился к грузовику. А выделенный ему подпоручик направился следом. А где-то вдали начали раздаваться взрывы. Видимо, у купорка догорело до нужной кондиции.